Часть 41. Я был уверен, что вы будете меня ждать. Что бы вы ни задумали, что бы ни собирались сделать, вы курите папиросу. Прямо сейчас. А с чего мне вообще это делать? Спросил я, но человек в сером пальто промолчал. Я оглядел его и заметил, что из его рукава на пол капает кровь. Зачем мне курить папиросу? «Вы что-то задумали?» – спросил я снова, не вставая с кресла. «Ничего из того, что могло бы вам навредить. Но говорить я буду, только если вы закурите. В противном случае я прямо сейчас ухожу». «Странные условия», – сказал я, но папиросу все же достал и закурил. Впервые дым был мне приятен. Голова слегка закружилась, но ничего плохого не произошло. «Ну вот, я убиваю себя табачным дымом. А теперь зайдите и заприте дверь». Он закрыл за собой дверь и огляделся. «Почему вы здесь? Я же ясно дал вам понять...» «Вы ничего мне не дали. Ничего. Напугали, запутали, сказали, что уничтожите все мои следы и оставили один на один с этим безумным городом. Наша новая встреча была очевидна». С этими словами... Я вытащил револьвер. «Поэтому сейчас вы мне все расскажете, иначе наш диалог пойдет в очень неприятном для вас русле». «Не угрожайте мне. Не стоит». На его холодном лице на секунду появилось злое выражение. «Да бросьте вы, хватит. Я, признаться, долго думал, как бы я хотел пообщаться с вами. И пришел к выводу, что никак иначе вы мне ничего не расскажете. А сейчас...» В этот момент позади меня в ванной комнате что-то зашумело, и я обернулся. В тот же миг человек в сером ринулся ко мне. И ловушка сработала. Полчаса назад. «Что ты делаешь?» — спросил близнец, глядя, как я ползаю по полу, подготавливая хитрые механизмы, используя купленные мной запчасти. «Ловушку, мой друг». «Зачем?» «Зачем?» Я поглядел на него с удивлением. «Затем, что он спец, настоящий спец, при этом хладнокровный и сильный. Я без руки, и боец из меня так себе. А ты избит в кашу. Но зато я неплохо разбираюсь в механизмах. Никто из нас не сможет его одолеть. Значит, нужно, чтобы он сам себя одолел». «Не понимаю». «Сила тяжести, темнота, несколько хитроумных приборов. Мне даже не нужно будет вставать с кресла». «А если нет?» «Тогда мы умрем. А теперь не мешай». Человек в сером пальто, влетев в хитрую ловушку, лежал на полу, обхваченный тонкими металлическими нитями. Его руки я быстро сковал наручниками, которые забрал из формы исполнителей. «Удивлены, да? Вы отдали мне револьвер, а сами его почти не использовали, показав себя отличным, быстрым рукопашником. Даже если бы у вас был запасной, вы предпочли бы руки оружию. Это быстрее и надежнее в маленькой комнате, особенно если противник отвлечен и обернулся назад. Вы носите такие же очки, как у меня. Они позволяют видеть в темноте, но все-таки не позволяют заметить мельчайшие детали, вроде проволоки, натянутой посреди комнаты, и пружинного капкана под кроватью. Как итог, я даю вам шанс атаковать меня, оборачиваясь, а вы бежите и попадаете в ловушку». Что же лукавить? Я наслаждался собой в этот момент, пока он, лежа на полу, пытался встать. Ну а теперь настало время настоящих, правдивых ответов. «Близнец!» Открылись двери шкафа, и близнец выскочил, держа шприц наготове. «Классная речь. Прям как из книжек». «Вы совершаете ошибку. Не делайте этого». Начал человек в сером, пытаясь освободиться. Проволока затрещала. Я заметил на полу кровь. «Не дергайтесь!» «Что с ним делать?» «Вкали ему инъекцию!» «Не смейте!» Близнец уселся рядом, но в этот миг человек в сером пальто высвободил одну руку из наручников. Блеснуло лезвие. «Мать твою! Ну кали!» «Да не умею я!» Близнец дернулся, и в полутьме произошла стычка, а затем раздался звон. Шприц упал на пол и разбился. Человек в сером пальто сдаваться не собирался. «А ну лежать!» — крикнул я и направил на него револьвер. Стрелять я совсем не хотел. «Колесам!» «Да у меня одна рука!» «Дай сюда! Я придержу!» Я швырнул револьвер в сторону, а сам вытащил второй шприц. Человек в сером пальто, увидев его, дернулся сильнее, и мне показалось, что на его лице мелькнул испуг. И в этот момент я удивленно моргнул и увидел, как человек в сером пальто упал на пол с простреленной головой. «Ты что?» Боль от двух пуль, вошедших мне в грудь, обожгла меня огнем. Я поднял взгляд и поглядел на близнеца, стоявшего надо мной. «Болтать надо после того, как дело сделано». «Ах ты, ублюдок!» Я повалился на пол. «Ну посуди сам, ты убил моего напарника, а этот еще двоих наших. А теперь я убил тебя и его, и нашел твое логово. Это все в лучшем виде. Меня теперь точно ждет повышение. И все это благодаря тебе». Странно. Мне почти не было больно. Только холодно и очень обидно. «Ты с этим серым кровососом нам много крови попортил, братство». «Но я же ведь тебя спас». Я попытался встать, но в этот момент глушитель уперся мне в голову. «Да, я твой должник. Но, как говорится в степи, нет человека, нет и долга». И все вокруг залил яркий свет. А затем свет померк, так же мгновенно, как и появился. Все словно начало двигаться назад. Вот пули вылетают из моей груди, вот человек в сером встает с пола, а вот близнец спиной запрыгивает в шкаф и закрывает дверь. Все это быстро, с невероятной скоростью пронеслось мимо меня, и через миг я уже сидел в кресле, а в моих руках тлела почти полностью погасшая папироса. Меня тут же зашатало, из носа опять пошла кровь. Начало тошнить. Мир вокруг словно качался, наваливаясь на меня. Человек в сером просто стоял и смотрел. «Что-то изменилось?» Через несколько секунд я пришел в себя. И меня охватила злость. Я не думал, правдивым было это видение или нет. Я не мог рассуждать трезво и взвешенно. Я просто встал, переступил невидимые ловушки и подошел к шкафу. Резко распахнув его, я поглядел в лицо близнеца и сказал: «Подонок!» И выпустив весь барабан ему в грудь, я отошел и сел на кровать. Человек в сером сел рядом и, сняв свой странный плащ, принялся обрабатывать небольшую кровоточащую рану на груди. «Надо было допросить его». Вы знали, что так будет. Вы об этом близнеце? Нет, я не знал. Но я по вашему лицу понял, что вы что-то задумали. Я поднялся. Меня шатало, но к этому я уже постепенно привыкал. Что это было? Он оглядел меня. Я попытался увидеть его взгляд, и только сейчас понял, что из-за того, что наши очки вплотную прилегают к лицу, я никогда не видел его глаза. Ни его, ни человека в красных очках. «Я не знаю». «Хватит! Хватит этой чепухи! Вы что, просто так сказали мне выкурить папиросу наугад?» Он вздохнул. «Сядьте. Нам надо отдохнуть. Обоим». Я медленно обошел комнату и, перешагнув через тело близнеца и так и не сработавшую ловушку, сел в кресло. «Откуда вы это узнали?» «От вас. Вернее, от прошлого вас». «Рассказывайте». Он вздохнул снова. «Около месяца назад мы общались с вами. В последний раз до всего этого. Изыматели не часто видятся. Каждая наша встреча – редкость. Большинство из нас рады пообщаться с собратьями по деятельности. Я к этому числу не отношусь». «Ближе к делу». «Тогда вы на моих глазах предсказали будущее. Описали детально события, как они должны произойти. И через несколько секунд так и случилось. Я был впечатлен. Сказал, что это колдовство. И вы ответили, что это так, но если не выкурить папиросу, чудо не произойдет». «Ха, много, наверное, таких колдунов живет в столице, которые курят, чтобы было чудо». «В общем, по вашим словам, выкуренная папироса вкупе с пилюлей давала вам какой-то дар пророчества. Но это серьезно вредит здоровью. Поэтому я предупреждал вас о том, чтобы вы не совмещали препараты. Тогда почему сказали сделать это сейчас? Это сложный момент. Интуиция. Я знал, что вы здесь, но не знал, что вы задумали. Вы что, знали, что я под пилюлей? Он кивнул, как будто это было само собой разумеющимся. И вы положились на это колдовство, вместо того, чтобы придумать что-то более ожидаемое? Я ожидал разных результатов. Я поглядел на него. Он был бледен и изможден, но все так же выглядел холодным и отстраненным. Я понял, что под разными результатами он имел в виду множество вещей, в том числе и мою смерть. «Какая же ты все-таки сволочь!» — сказал я. Злоба вновь поднималась в темных уголках моей души. Он промолчал. «Ты заставил меня снова рискнуть здоровьем!» Я встал, шатаясь. «Это видение буквально разорвало мне мозг! Я болен!» «Я знаю. Читал анализы в подпольной клинике». «Ты... вы были там?» «Да. Шел по вашему следу». «Но как вы узнали?» Он поглядел на меня и, как мне показалось, улыбнулся. «Револьвер». «Что?» «Следящее устройство. В рукоятке оружия». Я поглядел на оружие и бросил его на пол. «Ха, хитро. Вы, наверное, очень довольны собой, да?» «Стоп. А что с врачом и его помощником?» Он снова молчал. «Дайте-ка я угадаю. Сложный момент?» «Нет. Я убил их». Я тут же вспомнил их лица. Молодой растерянный бакалавр и пожилой одутловатый мастер. Люди, которые оказали мне помощь, помогли советом, поддержали. Хорошие, добрые люди. И не совладав с собой, я ударил его по лицу. Он даже не дернулся. «Зачем? Зачем, вашу мать?» «Затем, что они получили слишком много информации. Затем, что они хотели отдать вас профилю. И затем, что так нельзя». «Нельзя? Это людей убивать нельзя!» Он встал и поглядел на меня сверху вниз. «Вы – изыматель. Информация о вас не должна попадать в чужие руки. Никакая. Вы – тень. И любой свет, попавший на вас, уничтожит вас. И других заодно. Вам мало проблем? Я избавил вас от серьезных неприятностей». Я плюнул, махнул рукой и сел в кресло. «Значит, вы знали, что я в плену у кувалды?» «Нет, я шел по вашему следу с большой разницей во времени». «Ха, конечно. Кого вы еще убили по пути?» Я слабо усмехнулся, надеясь, что ответа не услышу. «Только Лукрецию Штайн». «Зачем?» Это была случайность». Я с ненавистью поглядел на него. Он отвернулся и уставился в пол. «Она выстрелила, я среагировал. В планах этого не было». Известие о смерти Штайн разозлило меня меньше, чем гибель мастера и его помощника. Я не знал ее, но она была моим шансом. Шансом получить ответы, шансом добыть лекарства. И самое главное, она знала мое настоящее имя. А теперь возможность упущена. Еще одна возможность. И по вине этого хладнокровного ублюдка. «Да что с вами не так? Вы убиваете людей, чистите за мной следы. Почему просто не прикончить меня, если из-за меня так много проблем?» «Я ошибся». «Что?» «Это была ошибка. Я думал, я смогу прекратить это до того, как реакция станет необратимой. Но убивать вас? Нет, нельзя». «Что значит нельзя? Весь город думает, что можно». «Вы редкость. Огромная». Он вышел на середину комнаты и, морщась от боли, закурил. «На 30 с лишним миллионов жителей столицы изымателей в лучшие времена было не больше сотни. А теперь можно пересчитать по пальцам двух ладоней. И это не метафора. Изымателями рождаются, не становятся, насколько я знаю. Столичник не может быть изымателем. Все мы степняки, и найти, отличить, научить и снабдить оборудование – это так сложно, дорого и долго, что терять одного из нас – непростительная роскошь. С тех пор, как наш, скажем так, лидер поставил под удар всю организацию, наше число резко уменьшилось. Начались утечки, и мы были вынуждены постепенно убраться из первого кольца. Все разваливается. Мы стоим на грани исчезновения. И поняв, что вы потеряли память, я подумал, что вы могли бы начать все сначала. Я задумался. Его голос был бесцветен, но мне показалось, что в нем сквозит грусть. Но теперь я понял, что замести следы невозможно. Близнецы и прочие, они уже не отстанут от вас. Скажу честно, я не знаю всей картины целиком. Я лишь хотел... Вы хотели, чтобы все было как раньше, да? Чтоб я снова ходил, выкачивал из людей таланты, как будто ничего не случилось. Но этого не будет, господин, как вас там? Нет! Я во все это ввязал такую кучу людей, что не выйду из игры, не прикончив одних и не оказав помощь другим. У меня куча вопросов, и с каждым часом их больше и больше. Я резак или нет? Что такого в Дарриве? Почему я потерял память, и что во всем от меня надо? А вы думаете поставить на этом крест и, взяв меня за ручку, вытащив шприцы и танцуя, кинуться на охоту за талантами? Я замолчал. Голова сильно кружилась, в виски словно стучали маленькие молоточки. А внутри своей головы я буквально ощущал крохотный пульсирующий комок опухоли. Пару часов назад вы убили 30 человек. Неужели вас так заботит, резак вы или нет? Их убил я. Сознательно. И они были плохими людьми. Я этим не горжусь, но это война, и я спасал свою жизнь. А вот девушки, это уже безумие какое-то. И мне кажется, у этого безумия была цель. Он бросил папиросу, и она погасла в луже крови близнеца. Я помогу вам. С чего вдруг? Зачем? Затем, что кто-то куда могущественнее, чем бандиты и сыщики, слишком много узнал про вас. А значит, возможно, и про всех нас. Это нужно прекратить. Следы нужно замести, но начинать надо с самого верха. Расскажите мне все. Я неплохой аналитик. Я покачал головой. Нет. Я доверился Серпарю, и он, кажется, предал меня. А я, кажется, убил его. Затем я доверился вот этому, и я указал на тело. И мне пришлось его тоже убить. Вы не уверены в предательстве одного друга и убили второго до того, как он предал вас? Не очень твердая позиция. Хватит! Прекратите аргументировать! Я ранен, серьезно. На восстановление уйдет время, а его у нас нет. Хотите помощи? Я могу оказать ее доступным мне способом. Я ничего не ответил и погрузился в раздумья. Доверять ему нельзя, но так или иначе, он уже трижды спас мне жизнь. В апартаментах Штайн, на вокзале и в каком-то смысле только что здесь, посоветовав выкурить папиросу. Ладно, идет. Но вы видели, что происходит с теми, кто обманывает меня? Да, и гораздо больше, чем вы. Я закурил еще раз, чтобы успокоить нервы, и рассказал ему все. Я говорил и говорил, удивляясь тому, как много произошло за эти 3 дня. Наконец, моя история закончилась. Все это время он стоял, слушал и смотрел в стену. Ну а затем я закурил, сел здесь и начал рассказывать вам эту свою историю. Ну что, вы довольны? Доволен? Нет. Но я вижу возможности. Он подошел к столу и сел на стул. Я напишу свои выводы. Достав блокнот и вырвав страницу, он принялся делать какие-то пометки. Слова забываются. В вашем случае хранить документы опасно и неблагоразумно, но ваш разум еще не тверд, и все, что я скажу, может быть забыто. И все-таки присутствие Красного в этой истории очень странно. Красного? Да. Он красный, я синий, вы зеленый. Так нам проще звать друг друга, чем Флинн Понд. Я усмехнулся. Зеленый. Дурацкое прозвище. А знаете, что странно? Если когда-то вас... Нас, изымателей, было около сотни, как мы называли друг друга? Цветов-то не очень много. Он обернулся на меня и блеснул очками. Это важно? Это любопытно. Мы назывались иначе. Но когда вся система дала сбой, когда нам пришлось стать другими, появились такие прозвища. Сейчас цветов для всех вполне хватает. Он продолжил писать, а я закрыл глаза. Все выходит из-под контроля. Хотя под моим контролем ничего толком и не было. Я хотел устроить засаду на синего, а в результате убил близнеца. Убил из-за какого-то видения, которое вполне могло оказаться ложным. А вам не кажется, что все это просто какое-то безумие? Вот, я закончил. Почитайте на досуге. Это что, вся ваша помощь? Дадите мне листок с текстом и иди ты, Фитц, куда подальше? Ввиду своего состояния я пока не могу быть вам полезен. У меня нет руки, я болен и у меня нет лекарств. Вы жалуетесь? Во мне две мелкие пули в мягких тканях. Обильное кровотечение, которое не стоит останавливать заживляющим бинтом. Мне нужно время. Ваши же раны уже обработаны. Я махнул рукой. Но я могу поделиться с вами некоторыми профессиональными навыками. Что, научите меня изымать таланты? Спросил я, ехидно усмехнувшись. Но поймал себя на мысли, что был бы не прочь уметь это делать. Я не могу научить вас искусству изымать. Я этого больше не умею с недавних пор. У меня нет даже шприца. Почему? У меня это изъяли. Сложный момент. Как наказание. Но вы сказали, что вы забрали у близнеца две колбы с талантами. Можно взглянуть? Я вытащил и протянул ему две красных склянки. Он закрыл глаза и пощупал их снизу. Судя по такт-шрифту, это один и тот же талант. Такое бывает, если человек был мастером своего дела. Но определить содержимое я не могу. Дайте подумать. Вколоть что-то непонятное себе в грязной комнате. Это даже для меня слишком. Есть что-то менее безумное? Тогда он повернулся на меня и глядел на меня очень долго. Вы не готовы, но вариантов нет. О чем это вы? О тенях. Я похолодел. Звучало это жутковато и непонятно, что вы имеете в виду. Вы уже бывали там, судя по вашему рассказу. Это похоже на обычный мир, но более темный и расплывчатый. Город с медными статуями и чудовищами? Нет, это что-то другое. Что-то, чего я не знаю. Темнота. А тени? Это граница между реальностью и сном вашего разума. Пока вы находитесь в тенях, ваш разум отдыхает, как во время сна. Физически силы не восстанавливаются, но ментальное состояние стабилизируется. Но это не главное. А что же главное? Пребывание в тенях – это всегда возврат в прошлое. В моменты, которые вы уже переживали. Ваш разум не придает значения всему, что вы видите или слышите. Путь через тени позволяет полностью пережить события снова. Очень удобно, если вы хотите заново изучить какое-то место или вашу жертву. Даже если вы видели это всего лишь мельком. Я тут же вспомнил момент, когда заново пережил сцену. Знаешь, в конторе Дайна. Стреляй. И события там развивались по-другому. Кажется, я что-то начинаю понимать. А затем в моей памяти возникла эта самая комната. Когда я оказался в ней, нарисовал схему шприца и поставил крест на стене шкафа. И крест, который я нацарапал в видении, появился в реальности. А можно увидеть в тенях то, чего не было? Скажем, открыть ящик, который не открывал, или... Маловероятно. Я слышал, что кто-то был способен на такое. Но, по сути, тени — это всего лишь дверь в мир в своей собственной памяти. Откуда там взяться чему-то, чего вы не видели? Голова болела, я уже ничего не понимал и снова закурил. Хотя, кто знает, на что способно колдовство? Вы ведь смогли увидеть будущее? Или подумали, что смогли? Я скривил лицо в язвительной усмешке. Что? Колдовство? Вы так говорите, как будто вы верите в эту чушь. А вы нет? Да вас ведь окружает научный прогресс. Антароходы, трансляторы удовольствий, все эти уколы, акустоны, волновые проекторы. А вы верите в магию? Серьезно? Я степняк, как и вы. Там, откуда я... Происходит странное. Я не разбираюсь в науке, лишь умело пользуюсь тем, что она дает. Но я суеверен. И закончим на этом. Бред. Как вам будет угодно. В общем, я могу ввести вам инъекцию, вернуть ваши навыки обращения с внутренними тенями и... Он замолчал. И что? Ну говорите уже, не злите меня. Или дать вам возможность пообщаться с самим собой. Что? Я удивился и привстал. Совершенно очевидно, что когда ваш разум спит, личность зеленого выходит на свободу. Из вашего рассказа это сразу ясно. Я могу быстро ввести вас в транс и выпустить его. Задать ему ваш вопрос, затем вернуть все назад. Это не похоже на обычный разговор, но так вы сможете пообщаться. Я похолодел и начал, шатаясь, ходить по комнате. На стене привычно тикали часы. Снова в том же грязном номере вколоть в свой мозг какой-то непонятный талант? Научиться пользоваться этими жуткими тенями? Или рискнуть и стать лицом к лицу с самим собой? Да и вообще, верить этому ублюдку в сером или нет? Быть может, это все обман. И если согласиться на эту помощь, стоит ли потом отпускать его живым, пока есть такая уникальная возможность избавиться от того, кто испортил мне так много? Эффекта пилюли больше не было. Я ощутил, что мне становится хуже. Кажется, видения о моей возможной смерти, так или иначе, приближают мою настоящую смерть. Итак, инъекция, тени или тет-а-тет с вашим прошлым? Сложный момент, не так ли? Он стоял и смотрел на меня. И я уже знал, что ответить.